Алло. Алло, привет. Не слушаю. Я Миша Кистанов. И что? Я авторитет по дому. Ты меня знаешь? Нет, я не знаю. Приползай на коленях ко мне. Я тебе по губам проведу. Слышь, ты еще раз позвонишь, авторитет свой засунешь себе в жопу. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу вашей соседки. Кого? Кистанова, Кистанова. Я такую не знаю. У куда вас вообще звоните? В доме проживает. Так. Так. Что? Там у вас квартира какая? Какая разница? Куда вы звоните? Почему я должна вас выслушивать? Ну вот, 466-я квартира. Знаешь, кто там какая живет? Какая 466-я? Вот там долго живет. Ты звонишь, козёл? Кистан, ты сама коза. Да. О, где там коза вот эта? Слушай, за козу ты сейчас ответишь, Питер? Ты сам такой. Я Кистанов. Я Миша. Миша Кистанов, Миша Кистанов из 466-й квартиры, приходи. Ну давай, выйди в коридор, я тебе сейчас покажу, нахуй. Я тебе по рогам настучу, я твою жену трахал. Ну давай, выходи. Давай, выходи, Питер. Сам заходи, вот только попробуй, я милицию вызову. Давай, выходи. Зачем я занимаюсь? Ты сейчас позвонишь еще раз, нафиг, я тебе, бля, рога не то что выломаю, нахуй, я жопу всю растяну, нахуй, пидорас. Ты знаешь, кто я? Меня Миша зовут, я билетный бизнес делаю. Не волнуйся, как тебя зовут, мне по барабану, нахуй. А чтоб ты еще козу обозвал, Настя, тебе я говорю, Настя, ты пожалеешь об этом. Да она коза, пойми, это коза, самая натуральная коза. Она блеет по телефону даже. Ты пидорас, ептать, я не пойму. Ты что, нарываешься, что ли? А ты козел тогда, если ты она давай, коза. Ты на таком этаже находишься, я сейчас спущусь. Запомни, 400... Я тебе сейчас, блядь, очко разорву, нахуй, блядь, пидорас. 466-я квартира, дебил. Давай, подходи. Выходи, я сейчас спущусь. Ну подходи, давай, подходи. Я тебя жду дома. Давай. Какой этаж? Сам догадайся, какой этаж. Там Люба, моя мама. Я тебя найду, уродина. Да, еще раз позвонишь, нахуй, я тебе сказал, блядь. Я тебе, блядь, точно очко, блядь, разодру. Давай козет, давай козе твои раздеру очко, хочешь? Чего? Козе твои раздеру. Какая у тебя квартира, ты говоришь? 466-я. Правление на стропах. Какой? 466-я, дурак. Все, подожди, я тебе позвоню сейчас. Давай, давай. Да. Ну что, козел, что не спускаешься, я тебя жду. А ты где находишься, в каком доме? Ну, а ты что, дебил, что ли? Ты где живешь? Новочеркасский бульвар, дурак. Нет, Питерик, ты мне скажи, какой этаж у тебя? Третий у меня этаж, дебил. Третий этаж, да? Да, подходи. Ну, давай, давай. Сейчас подойду. Ну, давай, смотри. Чмошник, извините. Ты сам чмошник. Да? Ты что, обкуренный, что ли, такой? Нет, ты что, ты знаешь, кто я вообще? Ты знаешь, какой я крутой тип в доме в этом? Педрила ты, кто-то еще есть-то, блядь. Я тебя буду петушить сегодня. Чего? Петушить сегодня буду. У меня что ты будешь? Петушить тебя сегодня буду. Тебя? Или тебя, или козу твою. Выбирай. Да? Ну давай, попробуй. Жопу отдашь за козу. Ты, еще позволишь, я тебе говорю, бошку оторву тебе нахуй. Ну давай, подходи, что ты как давай, мужик подожди, не можешь сейчас, разбираться. Подожди. Давай, давай. Давай, жди, да. Ну давай, чмошник, если... блядь, наверное, блядь, лимичек ебаный.